«Я так понимаю, сейчас этим уже занимается Саске, так?» – спросил Гаара. «Вовсе нет, это вполне себе официальные разведданные. А он тогда где? А вот это уже мой секрет», – ухмыльнулся Наруто. Резко сорвавшись с ветки одного из деревьев и спрыгнув на дорогу, уже достигшая того возраста и роста, когда девочку уже можно называть девушкой, она побежала пешком по грунтовой дороге, выбегая из небольшой лесопосадки за деревней. Выйдя на просторную поляну, она заметила стоящего впереди, у трех небольших пней высокого блондина в фиолетовой рубашке и, узнав в нем Наруто, резко ускорила бег, неся катану в ножнах в левой руке. «Простите, Наруто-сан», подбежав ближе и своим окликом заставив его развернуться и глянуть на нее, отвлекаясь от своих мыслей, она резко остановилась и продолжила. «Я опоздала, да?» Наруто глянул на часы на левой руке. «Не, ты даже на 5 минут раньше пришла, Ника. Не переживай, это я тут уже примерно час торчу. А то ну как, просто это третий полигон. Я тут уже несколько лет не был», — улыбнулся он своим воспоминаниям. «Ладно, это все не важно», — начал он. «Прости, что так долго откладывал первое занятие, хоть и наобещал тебе». «Нет, что вы, я все понимаю», — прикрыла глаза Ника и поправила челку, приглаживая длинные, развивающиеся на ветру, угольно-черные волосы. Сама она была одета в спортивный комбинезон с тактическим поясом с несколькими подсумками сверху. «Работа ХКГ плюс ваш глаз. Я вижу, вы уже сняли повязку», — заметила она. «Ага, я мог и раньше, но Сакура настояла, чтобы пока я на солнце, то глаз был прикрыт от света и привыкал постепенно». «Да, это похоже на маму», — подтвердила Ника. «Ладно, прежде всего, я должен сказать, что перед тобой теневой клон. Настоящий я сейчас все еще на собрании 5 КГ, уж извиняюсь за это, но, не думаю, что на первое занятие, живой я так уж необходим». «Нет, что вы, Наруто-сан, не стоит вам извиняться», — попятившись назад, произнесла Ника. «Я и на это не рассчитывала. Ты выполняла все мои предварительные рекомендации, конечно. Хоть физические нормативы вы дали весьма суровые, но через неделю я уже смогла их выполнить. Это нормативы отличия 5-го курса. Если бы ты не смогла их выполнить сейчас, то нам ни о чем было бы говорить в плане киндзюцу. Да, я понимаю, что для боя на мечах и для техники частичного мерцания, которую мы уже начали осваивать в академии, физическая сила и выносливость очень важны, как и контроль чакры, который должен быть превосходным. Ты освоила хождение по воде?» «Да, как вы и приказывали. Могу показать». Ника повернулась в сторону речки. «Не надо, я верю. Да и если это не так, то сейчас ты рискуешь умереть». Ника испугалась и сглотнула. «Умереть? А ты как хотела?» — сложил Наруто руки на груди. «Прежде всего, я хочу, чтобы ты усвоила, что любое в основе любого смертельного искусства, каким и является киндзюцу, лежит слово «смерть». Я понимаю, почему ты хочешь стать сильнее, хотя раньше у тебя не было к этому особого рвения. Ты ведь однажды заявила директору Ируки, мол, ваши ожидания, ваши проблемы, когда он сообщил, что ждал от тебя высшего отличия, а не едва-едва простого отличия при окончании 1-го курса. Вы знаете об этом. Теперь мне стыдно», — опустила она голову. «Да ладно тебе, кто из нас не делал всякого в молодости», — улыбнулся Наруто. «Твой отец вообще свиток техник КГ украл на выпускном. Это правда?» — удивилась она. «А на вид он такой строгий и серьезный, вы только не обижайтесь, но, как Тоби. Да ладно, только вот на Саске в детстве он совсем не похож», — улыбнулся Наруто. «Я бы хотела узнать, каким он был в детстве. Расскажу как-нибудь потом. Вернемся к тренировке. На той горе ты впервые столкнулась со смертью, пусть и опосредованно. Твоя сестра едва не погибла на твоих глазах, а ты ничего не смогла сделать. Теперь ты хватаешься за любую соломинку, чтобы стать той, кто сможет что-то сделать даже в такой ситуации», — так произнес Наруто. «Хех, вы читаете меня как открытую книгу, Наруто-сан», — ухмыльнулась Ника. «Это вполне естественно, но для киндзюцу подобной сомнительной мотивации все еще недостаточно. Я хочу, чтобы ты вспомнила. Вспомнила все то, что тогда ощутила. Что ты чувствовала, когда Маха полетела вниз с той скалы и когда ты глянула с того обрыва и не увидела ее». На этом Ника опустила голову в пол и напряглась. «Сперва я испугалась. Потом Ариэль первая подбежала к краю. Дальше я чувствовала страх, тревогу. Я каким-то образом чувствовала, что Маха жива и что ей очень больно. Я чувствовала, что должна была броситься на помощь, Но, я ничего не могла сделать и после того, как нас увели в деревню Камня, а позже и здесь, когда Маха вернулась, я чувствовала гнев. Я, ее старшая сестра, ну, насколько вообще могут быть старше близнецы, я ничего не смогла сделать, совсем, а он смог, я такая идиотка, Наруто-сан, я завидую ему из-за такого, но, именно из-за этой зависти мне и пришла в голову идея попросить вас научить меня киндзюцу, хех, выдохнул Наруто, а ты очень открытая, улыбнулся он, когда она подняла намокшие глаза и глянула на него, душой ты больше похожа на свою мать, чем на отца, хотя, задумался он, неважно, ты молодец, теперь, загляни внутрь себя и скажи мне, чего на самом деле ты хочешь, и чего хотела тогда, чего хотела, ты хочешь бросить вызов и сразиться с обстоятельствами, которые тебя окружают, ты хочешь просто сохранить жизнь, неважно свою, друзей или сестры, или, ты хочешь встать над всем этим с мечом в руках как победитель, выбирай, хех, просто вечно бороться не имеет смысла, начало Ника. Просто выживать и помогать выживать другим, не имеет смысла, добавила она, я хочу стать сильнее, сильнее кого, или чего, продолжал спрашивать Наруто, всего, что будет мне мешать, я хочу стать победителем, выкрикнула она, хороший ответ, запомни это чувство, оно называется решимость, именно оно должно вести твою руку с мечом, кстати, как его зовут, кивнул Наруто на Катану, зовут, удивилась Ника, да. «Как зовут твой меч? Это же...» Глянула она на катану в ножнах. «Это же... простая катана. Я ее в магазине купила неделю назад. Разве обычному инструменту стоит давать имя? Хех, жаль!» Произнес Наруто и, отставив левую руку назад, призвал свой меч с темно-вишневой рукоятью в украшенных ножнах. «Имя меча – есть выражение его воли. Я знал, что сперва ты не придашь этому значения. Поэтому первое занятие будет посвящено... как раз поиску имени для твоего меча». Он аккуратно взялся за рукоять и медленно вытащил его из ножен правой рукой, глядя в глаза Нике и поднимая меч над головой. Это меч Кусанаги или меч длинной травы, его клинок удлиняется, достигая противника, олицетворяя то, что связывает тебя даже с врагом и что эти чувства столь же прочны, как и сталь клинка. Таково его предназначение. Смотри, Наруто глубоко вдохнул, концентрируясь из него в воздух. Через клинок полилась чакра, которая начала заполнять все окружающее пространство и накрывать локацию. Заряженный воздух хлынул от него в разные стороны, едва ли не сбивая Нику с ног. Сталь клинка светилась и будто горела синим пламенем, а сам клинок потерял конкретную форму в глазах девочки, ослепляя последнюю своим сиянием. Ее дыхание перехватывало, а в глаза бил свет от клинка, но, даже прикрыв глаза, она не прекращала смотреть. Невероятно! Прошептала она и мельком посмотрела в глаза Наруто, которые также горели ярко-синим светом, а его короткие волосы поднялись и развивались на ветру. Из-под его ног поднималась и испарялась от концентрации чакры трава, мелкие камни и пыль. Стоя от него в 15 метрах, она чувствовала невероятное давление и как этот заряженный воздух просто пробирал ее насквозь до костей. Воздух был столь горячий, что она чувствовала себя дута в духовке, но изнутри ее прошиб озноб. А выделяющийся пот был холодным, и его капли медленно подлетали вверх, нарушая законы физики. «Видишь», — услышала она, как Наруто буквально пришлось кричать, чтобы она услышала его сквозь это буйство чакры. «Все эти чувства, которые я вкладываю в клинок вместе с чакрой, пока я сдерживаю меч, он до тебя не дотянет, но стоит мне еще раз произнести его имя». Ника сглотнула. Ее руки и ноги будто одеревенели, но она нашла в себе силы достать меч из ножен и встать в стойку. Глянув на свою катану, которую она держала в двух руках и на пылающий и искривляющийся словно факел меч Наруто, она вздрогнула. Это и есть сила шестого Хокаге. Это его чувства, выраженные в мече, невероятно. Это ведь теневой клон, у которого не может быть больше половины от силы чакры оригинала, но даже от него исходит такое чудовищное давление, что моя катана в дрожащих руках на его фоне кажется сухой веткой, думала она, колени начали дрожать, а дышать даже жадно, хватая воздух ртом становилось все тяжелее, в глазах темнело, во рту пересыхало, а тело тяжелело все больше, черт, как и ожидалось, его сила даже в таком ограниченном виде невероятна, он может просто раздавить меня, подняв меч в воздух, поразительное количество чакры, и мой отец правда бился с ним, только выразив свою волю в имени меча, ты сможешь отразить эту атаку, отразить, это, он издевается, да если он сейчас ударит в мою сторону этим, то от меня и пыли не. Вперед, Кусанаги!» — произнес Наруто, резко опустив клинок, свет из которого рассек небо и землю, устремившись к округлившей глаза Нике. «Эфррррррр!» — раздался звук, когда я допивал апельсиновый сок со льдом из картонного стакана с помощью соломинки, и, смяв пустой стакан, я положил его в один из подсумков на поясе. Внезапно вдали сверкнуло что-то вроде молнии, что-то очень яркое, и раздался сильный гром. Я подорвался с камня. «Это рядом!» Я уже хотел побежать туда, пусть это и было аж за другим концом деревни, но уж больно любопытно стало, что там такое гремит, когда на небе ни облачка. Не обращая внимания, прикрыв глаза, ответил стоящий от меня в голубой рубашке с пуговицами с символикой тумана высокий мужик с длинными волосами, удерживающий свой длинный синий плащ Мизукага на одном пальце правой руки, перекинув его через плечо. Вокруг него земля была покрыта несколькими глубокими рассечениями. Также вокруг были листья. Один из небольших камней, высотой мне по колено, был рассечен пополам, и несколько крупных веток деревьев по краям этой тренировочной площадки было отрублено и валялось у корней их бывших владельцев. Судя по чакре, это Наруто разминается. ХМ, уже закончил с собранием, странно, что первым делом не меня искать пошел, ну да ладно, пробубнил он про себя, спрыгнув с крупного камня, который я сам же создал стихией земли, чтобы посидеть, отдохнуть и попить сока. Я потянулся к вставленной в землю катане и резко вытащил ее. «Хочешь продолжить? Продолжить, толку-то? Я так ни разу и не задел вас, а отбивать рассекающие волны взмахом плаща – это вообще-то издевательство. Неужели я бью ими настолько слабо?» – пожаловался я, засовывая катану в ножны и закрепляя ее на поясе. «Дело не в слабости или силе удара. Ты вкладываешь достаточно чакры и идеально проводишь ее через клинок. Но...» «Я ничего в твоем ударе не чувствовал, даже желание убить меня», — произнес Мизукага. «Ясен пень», — почесал я затылок. «Я ведь и не хотел вас убивать, это плохо, Тоби», — нахмурился он. «Меч», подходя ближе и указывая пальцем на мою катану в ножнах, — «это в первую очередь выражение и проводник твоей воли и чувств. Продолжая махать им столь отрешенно, ты не станешь сильнее, это просто концентрация. Я стараюсь выполнять удары и технику идеально правильно. Прицелиться, направить удар, выполнить все движения, сохраняя при этом баланс и равновесие. Если где-то допущу ошибку, то противник поймает меня на ней и сразу убьет. Хех», — вдохнул и выдохнул он. «Как зовут твой меч?» «Зовут? Вы что, всем своим мечам имена даете?» «Никак, для меня меч просто инструмент, как, например, скальпель, куна и прочее. Об этом я и говорю. Подавляя свою волю подобными мыслями, ты сам себя ограничиваешь. В таком духе можешь хоть тонну чакры в удар вложить и все идеально сделать. Толку будет немного. Со стихиями также. Каждая стихия, вместе с чакрой, передает эмоции человека. Огонь, ярость, ветер, спокойствие, молния, гнев и страх, земля, уверенность и сила, вода, терпение. Даже так, в Академии о подобной связи пяти базовых элементов с эмоциями не рассказывали. Как и о многом другом. До большей части вещей следует дойти самому, прочувствовав на собственной шкуре. Этого нельзя просто объяснить. «Почему у вас, например, получилось?» «Ничего у меня не получилось», — улыбнулся он, вновь прикрыв глаза и подходя ко мне в упор. «Просто сказать недостаточно, как и услышать». Он ткнул меня пальцем в середину груди. «Пока вот тут, не почувствуешь разницу. Все это пустой звук». Я нахмурился. В чем-то он прав. Теорию вкладывания чувств в техники и удары я понял. Хотя вот как мне еще больше усилить клинок ветром, вкладывая спокойствие, чушь какая-то. «А вы, можешь обращаться на ты», — произнес он, отходя в сторону и надевая свой плащ. «А ты, Хаку, так?» — он кивнул. «А ты давно знаешь моего отца, с детства, если так можно сказать, и как вы впервые встретились?» — поинтересовался я. «Хех, это интересная история. На великом мосту Наруто, что соединяет огонь с островами волн, которые не так давно еще были отдельным государством, мы бились с ним насмерть». Удивился я. «Если быть точным, то я бился с ним и с Учихой Саске, с обоими сразу, и ты выжил. Они же были, даже тогда они считались гениями. Ты тогда, наверное, просто чудище. Неудивительно, что ты так легко мои удары отбиваешь». «Хех», — улыбнулся он. «Дело не в этом. Они были сильны уже тогда, но сила — это еще не все. Уже тогда учитель передал мне все, что умел сам, а он был элитным джонином. По-вашему, это как старший офицер? Охренеть!» — округлил я глаза. Саске и Наруто тогда едва-едва окончили академию и молочего умели. Одолеть их с моим улучшенным геномом было не так уж и сложно. «Так, ты тогда победил?» – продолжил спрашивать я. «Нет, тогда...» – он глянул в небо. «Тогда Наруто впервые показал мне разницу между силой инструмента и силой, за которой стоят настоящие чувства. Он мог легко уничтожить меня, но не сделал этого. Он был тем, кто принимал решения сам и делал то, что считал правильным. Осознать это все в полной мере я смог не скоро. Принимал решение сам. Да, я повернулся в сторону, откуда раздавался гром, а сейчас там была тишина. Не похож мой старик на того, кто вообще способен что-то решать. Он будто притворяется кем-то, чтобы всем понравиться. Ты ошибаешься. Ты видишь лишь одну из граней личности Наруто. Если хочешь, я могу кое-что тебе показать сегодня ночью. Возможно, тогда твое мнение изменится. Ночью? Ага. Кстати, ты хоть завтракал? Я вот нет. Если тебе не надо домой, то пошли поедим. Я ведь позорно проиграл в соревновании и у меня нет денег на кафе, а просить вас угощать меня как-то. Хех, да мы не в кафе или какое другое заведение. Пойдем ко мне в номер. Моя жена отлично готовит. Как раз должна была уже управиться, пока мы тут аппетит нагуливаем. Ваша жена, это она тогда в зале была, уточнил я уже на ходу, направившись за ним в сторону деревни. Ага, Кин, кстати, училась готовить у Наруто. Чё, вы хотите сказать, он еще и повар? Доев рис с подливой и тушеное мясо, я едва не бросился вылизывать тарелку. Хаку уже давно и очень быстро съел мелкую порцию, в дверь кто-то постучал, и он сказал, что скоро вернется, когда открыл и перебросился с пришедшим парой коротких фраз. Кто бы мог подумать, что эта черноволосая красотка с пышной косой почти до пола еще и отлично готовит. Повезло Мизукаге с женой. Охренеть как повезло. Хотя, если подумать, мама в этом тоже неплоха, но я уже толком и не помню насколько. С 10 лет, как только я поступил в академию, то решил, что буду жить в общаге. Я не могу себе позволить быть зависимым от отца, если хочу, чтобы мое мнение и слово вообще имело вес в его глазах. Позвольте, хоть помогу вам, а то вы меня так вкусно накормили. Улыбнувшись, произнес я, поднося тарелки, которые собрал на столе к раковине. Мне даже как-то неловко. Да ладно тебе, Тоби. Улыбнулась она, но место у раковины уступила, открыв воду. Можно же тебя так называть? Вам, можно. Продолжил улыбаться я, приступая к мытью тарелок. Хе-хе, я твоему отцу стольким обязана, что угостить тебя, для меня, мелочь. Простите, резко нахмурился я, но я не мой отец. Да, конечно. Она криво ухмыльнулась и присела на комод рядом. Поэтому ты красишь волосы в черный, чтобы исключить схожесть с Наруто? Вовсе нет. Успокоившись, прикрыл я глаза. Я просто ищу свой стиль, вот и все. Я пока еще не уверен, что останусь черноволосым. Может, мне больше пойдет рыжий, а? Попытался пошутить я. Ха-ха-ха-ха. Рассмеялась она. А ты похож, даже чувством юмора, ТЦ. Резко отвернулся я и продолжил мыть тарелки. А вы тоже его хорошо знаете? Кого? Наруто. Конечно. И как, если не секрет, начал я, как мы познакомились. Он едва не перебил всю мою команду на экзамене на Чунина, тогда я была шиноби скрытого звука. Я аж тарелку выронил обратно в воду, и вы вот так просто об этом гово. А потом, она продолжала, даже не обратив внимания на мою реакцию, он вытащил меня из тюрьмы Канахи и дал возможность сбежать обратно в деревню звука, после чего и сам оказался там. Это он. Тогда он стал отступником по тайному заданию своего наставника, пятого Хокаге. А то ну как, наверное, это интересная история, а, скорее жуткая, добавила она. Хех, выдохнул я, приступая к отмыву предпоследней тарелки. Я удивлен, что у такого, как мой отец, так много людей, которые столь хорошего о нем мнения. Хотя, если он вас спас, то это и не удивительно. Ну иначе бы он не стал Хокаге и не смог бы спасти мир. Разве? Он ведь невероятно силен. И что? Я знала многих, кто был невероятно силен, Тоби. Это им не помогло. Криво ухмыльнулась она. Жалок тот государь, что сидит один в тронном зале. И вы туда же? Удивился я, что она заговорила в духе Шикена. Ох уж этот сборник поговорок. Кто вообще эту хрень написал? Ей, я тут все же старшая. Не ругайся и позволь мне выглядеть умной. Да и вообще, лучше в таких делах уступай девушкам, иначе можешь их обидеть. Возмущенно произнесла она. Понял, Каюсь, был неправ. Сдался я и, закончив мыть последнюю тарелку и выключил воду как раз к возвращению Мизукага. Я смотрю, вы поладили. Криво ухмыльнулся он, пройдя на кухню квартиры гостиницы. Иначе и быть не могло, ответила Кин. Тебе с собой чего положить? Не, я сыт, ответил он. Пойдем, Тоби. Прежде чем покажу то, что обещал, тебе надо увидеть одну из моих техник. Вы так и не сказали, что будет ночью. Если не передумал, то, скажу сразу, это будет весьма рискованно, даже для меня. И это строго секретное мероприятие, в которое посвящены лишь трое из пяти КГ. Ну и кто-то вроде Кин тоже частично в курсе. А так, только я, Гаара-сан и Наруто. Точно не боишься влезать туда, куда лучше не влезать? Хех, улыбнулся я, прикрыв глаза. Точно, хороший настрой. Тогда, ты узнаешь, что стоит за нынешним образом твоего отца. А что конкретно произойдет ближе к полуночи? Мы трое должны будем встретить Учиху Саске. Оставив свои головные уборы в резиденции, в кабинете Хокаге, трое мужчин, одетых в спортивные комбинезоны без дополнительных бронежилетов, покинули резиденцию через черный ход и направились пешком за памятную скалу. Пройдя через два поста охраны, которая пропустила их к руинам старого и обросшего зеленью храма, они вошли внутрь и спустились на несколько этажей под землю. В просторном зале, тускло освещенном масляными фонарями в духе лаборатории Орочимару прежних времен, раздавалось эхо от их шагов. Подойдя к одной из дальних стенок с фонарем, Наруто дернул рубильник, и над дальним концом огромного зала загорелось несколько направленных вниз прожекторов. Они осветили устройство, сделанное на вид из чистого золота. 12 небольших статуй различных животных в человеческий рост. Здесь была и золотая прямоходящая жаба, и волк, и медведь, и змея, и бык, и тигр, и черепаха, и олень, и слизняк, и обезьяна, и золотая птица, напоминающая ворона, и уменьшенный в размерах слон. Статуи были расположены по кругу, и рядом с каждой на бетонной площадке была нарисована круглая печать, в которой легко мог поместиться человек. Пустоту между поставленными в закрытый круг статуями заполняла сфера из отдельных, зависших в воздухе и исписанных древними оккультными символами золотых окружностей. Перед этим устройством на некотором расстоянии для безопасности находилась такая же панель управления из чистого золота, где было отдельно вырезано место для человеческой ладони, куда, очевидно, ее следовало положить для активации устройства. На панели также было предусмотрено несколько экранов для отслеживания показателей работы механизма. «Это она и есть?» – спросил Гаара. «Да, один из главных проектов последних 15 лет. Я называю ее портальная станция. Не путать с плитой бога грома, которые связаны лишь друг с другом, и для выбора точки входа-выхода нужен шиноби-сенсор, управляющий плитой. Принцип работы этой штуки». Наруто достал из внутреннего кармана кителя круглый камень, на котором также была начерчена печать, и вставил его в специальное гнездо на панели управления. Хаку, глядя на это, сложил руки на груди. «Этот камень содержит зафиксированные координаты, где сигнала ждет Саске. Эта машина работает следующим образом. При подаче чакры машина открывает 12 порталов в одну точку на основе техники Саске, которую нам удалось зафиксировать в виде вот такого вот конструкта», — указал Наруто на агрегат. «Сами порталы связывают точки пространства-времени на любом расстоянии и позволяют войти с 12 точек отсюда и выйти с одной где угодно, где наложена соответствующая печать. Как я и говорил, обратная печать наложена на вот этот камень, а теперь...» Наруто положил ладонь на специальную выемку и начал подачу чакры, слегка напрягшись. «Позвольте продемонстрировать. Чакра...» По специальному проводу устремилась прямо к агрегату, и кольца начали вращаться в разные стороны, а печати и символы на золоте и печати на полу засветились белым светом. Между статуями пробежали видимые разряды синих молний, но Наруто продолжил подавать чакру, разгоняя механизм все больше, пока в его середине не образовалось подобие расинганов в человеческий рост. Далее, чакра заставила глаза каждого из золотых зверей засветиться белым светом, и из их открытых пастей она поочередно хлынула наружу, открывая 12 овальных порталов светло-голубого цвета. В сторону Наруто, Гаара и Хаку были направлены слон, обезьяна и жаба. Порталы сперва выглядели немного нестабильно, разбрасываясь чакрой по округе, но быстро стабилизировались. Наруто убрал руку от панели и улыбнулся, демонстрируя, что постоянная и непрерывная подача чакры не требуется. «Это», округлившимися глазами смотря на это, произнес Гаара, «выглядит реально круто», раздался высокий голос в его голове. «Я бы не был так уверен», напрягся он. «Порталы работают весьма стабильно, осталось только немного подождать». пока он решится пройти к нам. Глаза Хаку слегка отражали свет от порталов, будучи покрыты коркой льда, но никто этого не заметил. На тренировочной площадке в километре от деревни Тоби, округлив глаза, отошел от большого ледяного зеркала в человеческий рост, рядом с которым также стоял еще один Хаку, также сложив руки на груди. «Есть какие-то сомнения, Гаара?» – спросил Наруто, отходя от панели управления. «Чтобы прервать процесс, достаточно просто вытащить камень координат из панели. Сами по себе порталы будут работать, пока в машине есть чакра. Я сейчас подал туда с запасом на 2 часа непрерывной работы. Срок можно увеличить, подав дополнительную чакру. При прохождении сквозь портал кого-то или чего-то один из порталов с этой стороны автоматически закрывается. При закрытии всех 12, машина деактивируется. При извлечении камня координат, аварийно будут закрыты все порталы одновременно, как и портал на той стороне. С панели можно закрыть или повторно открыть любой из 12 порталов или все сразу. Это наше будущее, и эта штука вполне может принести нам процветание или погибель. Раздалось от Наруто, один глаз которого изменился на красный с вертикальным зрачком. Курама, мы это уже обсуждали. Хех, все равно, игры с другими мирами — это уже слишком серьезно. Я уже видел подобное раньше. Это никогда не заканчивается ничем хорошим. Я уже говорил и повторю еще раз, что лучше иметь и не нуждаться, Курама. А Цуцуки первыми пришли в этот мир и попытались его просто сожрать. Если бы не инцидент с Кагуей, то, сам понимаешь, что сейчас лучшее, что мы можем сделать, это быть готовыми. Я не намерен сидеть и ждать, зная, что оттуда может кто-то постучаться. Уж лучше тем, кто стучит в дверь, буду я. Хех, в этом есть своя правда, согласился Лис. После этих слов, через портал из пасти слона прошел высокий мужчина в черном плаще с высоким, застегнутым воротом. На нем не было каких-то опознавательных знаков, а волосы на его голове были убраны на левую сторону головы, полностью закрывая от стороннего наблюдателя шрамы от пересадки кожи на лице и левый глаз, слегка светящийся фиолетовым светом. После того, как он сделал несколько шагов вперед, оказавшись в одном помещении с тройкой КГ, портал за его спиной закрылся с характерным звуком громкого, свистящего хлопка. «Ты не торопился, Саске», — выдохнул Наруто, посмотрев на него. «Хех», — раздалось от Саске, который, прикрыв правый, видимый глаз, прошел дальше от машины в сторону панели управления, рядом с которой стояли Наруто и Гаара, а Хаку стоял чуть позади, сложив руки на груди. «Здравствуй, Саске», — нахмурившись, произнес Гаара. «Сколько мы уже не виделись?» «Примерно год», — спросил он, и Саске резко остановился у панели управления, вздрогнув и нахмурившись, глянув на Хаку. Воздух закружился рядом с Саске, и из-под щелки на левой стороне лица показался левый фиолетовый глаз. «Это», — раздалось от напрягшегося Саске, и его левый глаз сверкнул фиолетовым светом, а Хаку только и успел, что слегка попятиться назад. Зеркало, рядом с которым стояли настоящий Хаку и Тоби, треснуло и рассыпалось. Хаку, округлив глаза, отпрыгнул назад, как и Тоби. «И что все это значит, Хаку?» — раздался голос за их спинами, где в нескольких метрах от них стоял Саске, перемещение которого они даже не почувствовали. «Не желаешь пояснить? Примечание к части. Жду ваших впечатлений в отзывах. Начали новую арку. Глава 5. Благие намерения. Примечание к части. Всем, кто остался, приятного чтения. Между внимательностью и нерешительностью есть тонкая грань. Первое. Плод мудрости, вторая, страха, с, звяк, хрусть, звяк. Тарелка выпала из трясущихся рук черноволосой девочки и с характерным звоном разбилась об пол рядом с накрытым белой скатертью столом, на котором стояла небольшая, бронзовая ваза со свежими цветами, дающими приятный аромат. Вторая девочка, как две капли воды похожая на свою сестру, уронившую тарелку, поставив свою на стол и аккуратно положив сверху палочки, шумно выдохнула, глядя на бледную и опустившую взгляд в пол на осколки тарелки сестру. «Ничего страшного, Ника», — подойдя к сестре, произнесла черноволосая девочка с короткими волосами, чей правый глаз был заклеен пластырем. «Я сейчас подмету». Отойдя в сторону, она взяла у дальней стенки веник и совок, чтобы подмести осколки. Ника, словно завороженная, стояла и смотрела на свои трясущиеся руки. «Девочки, что у вас там стряслось?» — приближался к ним строгий голос матери, которая подошла к дверному проему в белом фартуке с вышивкой в виде ветки сакуры. «Ника», — окликнула ее Сакура, войдя в комнату и коснувшись ее плеча. «Тебе плохо, Ась?» Будто очнувшись, Ника глянула в зеленые глаза матери, чьи длинные розовые волосы были собраны в пучок на голове. «Да все в порядке», — ухмыльнулась она. «Похоже, на полигоне, я сегодня явно перестаралась. Руки до сих пор трясутся», — сжав кулаки, произнесла она. «Да ты вся бледная». Сакура потрогала ее лоб. «Может, лучше пойдешь отдыхать? Не говори ерунды», — возмутилась Ника. «Я останусь и буду встречать папу вместе с вами. Наруто-сан обещал, что примерно в полночь они его встретят, это уже через 10 минут. Скоро он уже будет здесь. Твой папа поймет. Ты ведь прошла через опасную и тяжелую тренировку и сбежала к Наруто, несмотря на мои предостережения. Теперь понимаешь, что бывает, когда тренируешься с ним. Он, как обычно, не знает меры. И я еще поговорю с ним по этому поводу». Напряглась Сакура и кивнула на свежий порез на левой стороне лица Ники, задевший верхнюю часть уха, из-за которого Сакуре пришлось наложить несколько швов. «Не смей, мам, это часть тренировки. Сама же сказала, что порез заживет и вскоре даже шрама не останется. Значит, все в порядке. Как знаешь», — сдалась Сакура, глянув на Маху, которая поспешила выкинуть осколки тарелки в урну. «Ты всю неделю изводила себя тренировками, а теперь вот это. Могла бы послушать меня и пойти поспать. Завтра папа никуда не денется. Ты хоть 4 или 5 месяцев назад отбывала к нему на неделю помогать в его задании, а мы сидели в академии, папу уже почти год не видели. Черта лысого, я пойду спать», — заявила Ника. «Хорошо, но если не хочешь грохнуться в обморок при отце, то сходи хоть, умойся холодной водой и ляг полежать в комнате, хотя бы пока он и вправду не явится. А вы меня позовете?» — спросила Ника. «Я позову, Ника. Послушай маму, в таком состоянии ты нам не помощник», — произнесла Маха. Ника не стала спорить и молча вышла в коридор. Пройдя в ванную, она несколько раз умылась холодной водой и, вытерев лицо, отдала матери свой фартук и направилась на второй этаж дома, где были все спальни. «А ты не хочешь снять пластырь с глаза, Маха?» — глянув на уже вернувшуюся с кухни с несколькими тарелками девочку, начавшую расставлять их на столе. «Я же вроде говорила, что вечером дома можно снимать, тут не настолько яркий свет, как на улице днем от солнца, твой новый глаз выдержит». «Да я...» — криво ухмыльнулась Маха. «Дело в том, что у нас с Никой же папины глаза, этот немного другого цвета», — указала она большим пальцем на заклеенный правый глаз. «Я боюсь, как папа отреагирует на то, что у меня теперь вот так с глазами». «Хех», — выдохнула Сакура. «Подойди», — улыбнулась она, и Маха послушно подошла к присевшей на одно колено матери. Сакура аккуратно отклеила пластырь, и Маха посмотрела в лицо матери уже двумя глазами, ярко-голубым правым и черным левым, после чего Сакура поцеловала дочь в лоб и приобняла ее. «Тебе уж точно не стоит бояться реакции отца, Маха. Ты тут совсем ни в чем не виновата, поняла? Да, ты говорила, но я все же утеряла свой шаринг, Маха», — перебила ее Сакура. «Все будет хорошо. Даже с одним глазом, для папы ты все еще одна из самых дорогих для него людей». «Да», — сглотнув и подавив позыв заплакать, произнесла Маха. «Я поняла». Закрыв двери и включив свет в своей комнате, где царил творческий беспорядок, Ника пнула в сторону один из своих берцев и подошла к комоду с зеркалом, на котором, на тонкой темно-зеленой скатерти, лежала ее новенькая катана, расколотая пополам после сегодняшней тренировки. «Хех», — шумно выдохнула Ника, глядя на свое отражение в сломанном клинке. «Папа вроде носит с собой какой-то черный меч. Интересно, а у его меча тоже есть имя?» — задумалась Ника. Сняв домашние тапочки, она отошла к незаправленной кровати и легла, в чем и была, глядя на ярко светящую с потолка люстру. Этот свет ненадолго мысленно вернул ее на тот полигон. Увидев, как опускается рука Хакага с горящим от чакры мечом, она будто ослепла от устремившейся на нее волны яркого света, рассекающей небо и землю. Даже до того, как он начал опускать руку и высвободил силу этого удара, она понимала, что остановить такое не сможет, и заранее напрягла ноги. Как только рука Наруто с мечом опустилась и высвобождением яркого света плотная чакра, зарядившая воздух, начала движение к Нике, разрывая в клочья землю и оставляя там глубокую расщелину, она отклонила свою тушку вправо и едва успела заставить ноги дать импульс для прыжка в сторону. Концы ее длинных волос срезал этот поток чакры, а спиной она почувствовала дуновение заряженного воздуха, вздрогнув и пропотев холодным потом. Это было словно дыхание смерти. Совершив самый резкий рывок в своей жизни, Ника кувыркнулась вперед через плечо, удерживая в руках обнаженную катану и отставив ее в сторону, пропахав ногами около метра, осталось сидеть на корточках, глядя, как Наруто улыбнулся, переведя взгляд на свой левый фланг, где она находилась. Вертикальное рассечение, которое запустил Наруто с клинка своего меча, пропахало по земле добрые пару сотен метров до самой реки с оглушающим грохотом, подняв клубы пыли и разбросав ошметки разорванной и подкинутой в небо земли и свежие травы в разные стороны. Поток воздуха почти ураганной силы был направлен во все стороны от удара Наруто и Ника. Поднимаясь на ноги, была вынуждена прикрыться рукой от заряженного чакрой воздуха, даже попятившись на шаг назад. Выждав около секунды, Наруто развернулся к ней и, нахмурившись, произнес: «Ну, а?» — только и смогла ответить Ника, глядя, как тот уже закинул меч себе на плечо, удерживая его за рукоять правой рукой. «Ты ведь зашла в мой левый фланг, почему сразу не атаковала, пока я был уязвим?» «Вы уязвимы? Если присмотреться внимательно, то так не кажется». Ника не успела договорить, как ей пришлось реагировать на прыжок вперед в исполнении Наруто с резким выпадом мечом. Она едва-едва успела выставить блок, но это не помогло. Удар был столь сильным, что чувствовался в костях. Несмотря на то, что она удерживала катану двумя руками, от удара Наруто ее просто пронесло спиной вперед еще на 5 метров. Только спустя секунду она догадалась затормозить, собрав чакру в ногах и приложить еще больше силы, используя левое предплечье и придавив им тупую сторону клинка ближе к острию, чтобы сдержать удар Наруто. Это все еще не помогало, пусть она и смогла на мгновение полностью остановиться. Наруто, встав в стойку и продолжая давить острием клинка Кусанаги, просто выпрямил руку, сдвинув девочку изо всех сил, удерживающую блок, еще на метр спиной вперед, заставив ее пропахать ногами по земле. Чуть пригнувшись, он ухмыльнулся и произнес: «Запомни, если не атакуешь ты, то атакует твой противник. Это называется инициатива, КРХ», — раздалось от до предела напрягшейся Ники. «Хех, больше не отступаешь? Это весьма похвально, что ты попыталась заблокировать мой удар своей катаной, решив не уклоняться, но мой Кусанаги не настолько добр, чтобы пожалеть какую-то безымянную железяку». Наруто чуть повернул руку в кисти, и длина клинка Кусанаги увеличилась. Катана Ники треснула вместе соприкосновения, и спустя мгновение Кусанаги прошел сквозь треснувший на две части клинок катаны Ники, в несколько раз ускорив свое удлинение. Край его лезвия, пропитанного чакрой Наруто, задел лицо Ники и верхнюю часть уха. Почувствовав, как ее левую часть лица будто обдало кипятком, Ника резко совершила еще один рывок вправо и сместилась вперед, уже заходя Наруто за спину с обломком катаны в руках. Она и не заметила, как клинок Наруто уже вернул изначальную длину, и он резко выдал круговой взмах, от которого она смогла пригнуться в последний момент. В паре метров за ее спиной вспахало землю острие пронесшегося над ее головой клинка, слегка задевшего ее волосы и чуть не снесшего ей голову. Сердце колотилось как бешеное. Понимая и осознавая, что только что случилось, она решилась действовать так, как сказал ей Наруто. Схватив рукоять сломанной катаны двумя руками, она прыгнула вперед, ускоряясь мгновенным перемещением. Ника на своей полной скорости, напрягая глаза, прицелилась в горло Наруто, но последний просто схватил обломок меча левой рукой, в которой была собрана чакра ветра, даже не получив пореза, и остановил ее атаку грубой силой, а после этого, улыбнувшись, отвел клинок в сторону. «Черт!» — раздалось от Ники, которая попыталась вырвать сломанную катану из захвата, но Наруто держал крепко. «Это было неплохо. Знаешь, между внимательностью и нерешительностью есть тонкая грань. Первая – плод мудрости. Вторая – страха». С этими словами он шагнул вперед и резко пробил правым коленом с размаху под дых черноволосой девочки. От такого ее глаза едва не выпали из орбит, и она мгновенно отрыгнула содержимое пищевода вместе со слюной, подлетая на добрый метр вверх и отлетая на полтора назад, приземляясь на спину, также больно ударившись затылком. «Кхе-кхе!» — выронив катану и обхватив корпус руками, откашливалась она. Внезапно силуэт Наруто закрыл собой солнце и поставил правую ногу на ее горло, не давая ей пошевелиться, и как будто этого было мало, он направил острие меча ее в лицо. Казалось, что его глаза больше не были цвета неба. Они светились ледяным холодом, источая намерение убийства, от которого, даже чувствуя сильную боль, Ника не могла не вздрогнуть. «Вот так ты погибла», — произнес Наруто, убирая ногу с ее горла и позволяя дышать. Он снова закинул меч на плечо и, развернувшись, отошел, позволяя ей откашляться и подняться на дрожащие ноги. «Вы слишком сильны. У меня нет ни шанса. Кхе», — едва сдерживая слезы, произносила Ника. «На самом деле, у тебя был шанс. У тебя были все шансы. К сожалению, ты не находилась на грани и позволила своему страху поглотить тебя с потрохами. Даже когда ты атаковала, это был скорее акт отчаяния, загнанной в угол крысы, чем расчетливое нападение с намерением убить противника. Произнося последние слова, Наруто вновь повернулся к ней. В свои 13 я знал парня, который своей стихией огня с легкостью бы подавил мой первый удар. Кивнул он на расщелину. У меня нет шарингана, чтобы вот так, на ходу смотреть сквозь техники. Этот удар, я стоял и демонстрировал кю, а ты так и не поняла, что следующий удар будет природы ветра. Для этого шаринган не нужен. Когда ты уклонилась, мой левый фланг был открыт. Почему ты не атаковала дистанционно? Опять будешь жаловаться, что не увидела окна для атаки мечом. Это был идеальный момент занять мою левую руку и не дать мне рвануть вперед. Сохранив инициативу, ты могла бы уклониться от длинного выпада Кусанаги и рвануть на меня, уже перезайдя в правый фланг. Даже если бы по скорости и силе ты бы не вывезла, но ты бы заставила меня защищаться как минимум. Последняя атака, когда клинок был уже сломан, это вообще, что, на что ты рассчитывала? Почему, хотя бы, иллюзорных клонов не использовала? Ты же это умеешь. Простите, не извиняйся, резко ответил Наруто. Просто запоминай ошибки и более не допускай их. Поняла? Да-да, запомни. Когда уклоняешься, думай, что не дашь себя ударить. Когда защищаешься, о том, что отразишь атаку. Когда нападаешь, напряги свое сердце и убей противника своим мечом. Все, что ты делаешь в бою, должно быть подчинено этим целям. Я поняла вас, кивнула Ника. Теперь, подбери свой обломок. Посмотрим, что именно ты поняла, и что это все значит, Хаку. Не желаешь пояснить? Произнес черноволосый парень с причесанными в левую сторону волосами и выбритым до нескольких миллиметров правым боком. Из-под длинной челки с левой стороны, скрывающей половину его лица, в ночной темноте пробивался фиолетовый свет его левого глаза. Свет, который притягивал к себе взгляд и не отпускал. Свет, благодаря которому было видно края его ужасных шрамов от пересадки кожи на всей левой стороне лица. Черный, под цвет его волос плащ без рукавов, скрывал положение его рук, а застегнутый и поднятый ворот мешал детально рассмотреть его острый подбородок, легкую щетину и потрескавшиеся губы. Берцы на высокой подошве делали его чуть выше, чем он был на самом деле, а серые полевые штаны добавляли в его образ, не знаю, того самого ужасного прошлого, которым нас любят пугать родители. Вот значит, какой он, Учиха Саске, один из величайших героев войны, равный моему отцу. Его вид действительно внушал уважение, как и холод в голосе, а прикрытый волосами левый глаз. Если хотя бы половина того, что я читал об этой штуке, правда, то, хоть убей, не могу понять, как он мог вообще проиграть моему отцу в долине Солнца и Луны, или как называли ее раньше, долина завершения. Ринниган, величайшие додзюцу в мире, с какой стороны не посмотри, а мы с моим неожиданным подельником попали по полной. Я ведь совсем не знаю Саске. Я и видел его последний раз лет 6, когда в честь возвращения мамы из роддома с моей второй сестрой, так уж совпало, что он вернулся с очередной командировки и смог прийти к нам в гости на застолье вместе с родителями Ариэль, Шикамару Саном Сына-сан, а также наставником Какаши, который надолго не задержался. Я и помню то его хреново. Он, вроде, весь вечер то с отцом, то с Какаши только и болтал, а мы с Шикеном тогда только познакомились, и у нас возникла отличная идея, попробовать сперва спрятаться, а потом сбежать под шумок, пока взрослые будут заняты за столом, на улицу. Кто ж из нас мог даже подумать, что мать Риэль, Хината-сан, может видеть сквозь стены и нас спалят в одно мгновение. В этой ситуации, я думаю, что уже никогда не забуду этот образ, пронзивший мой мозг вдоль до стенок черепушки. Его кю, которое я пытался почувствовать, было очень странным. От моего бати в стране земли исходила ужасающая мощь. Да и нет-нет, да я чувствовал, находясь рядом, что за ним будто находится что-то огромное и невероятно опасное. Словно огонь, привлекающий мотыльков. Не будучи глупым мотыльком, я не стал углубляться, боясь обжечься. С Саски-саном все совсем иначе. Я почти ничего от него не чувствовал. Легкий холодок, но все сигнализации об опасности внутри просто кричали благим матом, что этот человек опасен. Он даже мельком не посмотрел на меня, а мне уже от чего-то хотелось бежать. Просто бежать, неважно в какую сторону. Только бы подальше от неизмеримой опасности, исходящей от него. Сглотнув и сжав кулаки, я подавил этот позыв, а по моему лицу прокатилась капля пота со лба. Повернув голову в сторону, я увидел, что стоящий на небольшом отдалении длинноволосый и мускулистый мужик, без всякой дрожи, лишь чуть напрягшись, смотрел четко в лицо Саске и ухмылялся. Ну, на то он и КГ в конце концов. Через пару секунд, за спиной Саске будто из ниоткуда возникли мой отец в своей кожаной безрукавке и дядя Гаара, ни разу не изменившийся за тот год, пока мы с ним не виделись с моего прошлого дня рождения. Все так же с зализанными назад темно-красными волосами, темными веками и ставшими вечными следами недосыпа под глазами. Еще он такой же, как Какаши. Совсем не стареет и выглядит даже моложе отца. А, раздалось от отца, Тоби. Глянул он на меня и перевел взгляд на Мизукаге. Хаку, что здесь вообще происходит? Хаку, почему рядом с нами был твой ледяной клон? Почему ты привел сюда Тоби? Ледяное зеркало, глянув за наши спины, понял отец. Хаку, какого черта? Решил раскрыть Тоби секретную информацию. Ему такого знать не положено. Хех, выдохнул Мизукаге. Сколько от тебя шума, Наруто. Раньше ты был куда более серьезен. Что за чушь? Лучше бы тебе обосновать все это. Или что? Переведя на него взгляд, произнес Мизукаге. Что ты сделаешь, Наруто? Или ты, Саске? Я тебя не понимаю. Напрягся отец. А нечего тут понимать, Наруто. Продолжил Мизукаге. Ты и сам все видишь. А если еще не заметил, то ты действительно перестал быть тем Наруто, которым был раньше, и остался жалким клоуном, которым тебя запомнит твой сын, а вместе с ним и все новое поколение. Ты ведь не ради образа Наруто показывал пацану то, что видеть ему не положено. Подал голос Саски-сан. Зачем, зачем? Повторил вопрос Хаку, ухмыльнувшись и вновь переведя взгляд на Саске. А зачем твой брат указал тебе на храм и на место хранения каменной скрижали в 8 лет? На этом Саске напрягся. За своими бесконечными проектами и сбором информации, смотря на Саске, произносил он. Политикой. Глянул он в зеленые глаза дядьки Гааре и бесконечному стремлению все контролировать. Глянул он на отца. Вы совсем забыли, что пусть мы и КГ, но и у нас есть король. Король? Вопросительно повторил Гаара. Хех, ты вроде бы уже не должен воспринимать все буквально, Хаку. Заткнись, ухмыльнулся Мизукаге. Как ты и говорил, Наруто, мы все служим королю. Вот он указал на меня пальцем, заставив округлить глаза. Король, и что из этого? Даже если ты решил выбрать короля, ему слишком рано править, Хаку. Ни Тоби, ни один из его поколения еще не готовы, а многие никогда не будут готовы и не смогут понять, что и зачем мы создали и содержим под храмом Узумаки. Храм Узумаки. Пока его отец исполняет роль придворного шута, отвлекая его и водя за нос, ожидая того самого часа X, когда мальчик будет готов занять трон, этот момент никогда и не наступит, Наруто. Если ты не желаешь этого, исходя из своих страхов и опасений, то я готов взять на себя эту ответственность. Я стану рыцарем, который поможет королю занять положенное ему место на троне и поведу его туда. Может, хватит уже говорить обо мне, как будто меня здесь нет. Решился я подать голос. Король, серьезно, это я-то? Глянув на Мизукаге, выкрикнул я. Не вы ли говорили, что я слабак, и решили немного поиграть со мной потому, что это веселее, чем сидеть на собраниях КГ? А ты? Глянул я в глаза отцу. Рано править, а? Не хочешь рассказать о своих подвигах в моем возрасте? Тогда было другое время, Тоби. Ты не понимаешь, и ты не готов. Так, может, сам и помог бы мне подготовиться как следует, а? Почему ты не хочешь дать мне все то, что нужно для готовности быть королем? Отец, ты ведь взялся тренировать Нику, а меня в свое время отдал седоголовому. Именно потому, что я твой отец. Нахмурившись, выкрикнул он. Неважно, насколько кто-либо гениален, Тоби. Для родных людей ты всегда будешь особенным. Поэтому я был против, чтобы мама или Гаара также занялись твоей подготовкой к академии и помогали тебе развить навыки шиноби, и попросил учителя Какаши. Только смотрящий издали и непредвзято смог бы разглядеть твои таланты в полной мере. Возможно, и Хаку сейчас видит то, чего не вижу я. Да уж наверняка. Перебил я его и, прикрыв глаза, вдохнул и выдохнул. Теперь видишь, Наруто, если кто из нового поколения и должен стать тем, кто поведет всех за собой, то только этот пацан. Воли у него хватает даже, чтобы тебя переспорить. Хех, выдохнул Наруто. Хаку, даже если и так, даже если ты и прав, и Тоби действительно готов, то посвящать его в подобное тому, что происходило в храме, ошибка. Это только между нами. А ты хотел, чтобы он узнал об этом, только когда начнутся проблемы. Прости, Наруто, но я считаю, что если кто и имеет право знать, откуда может прийти опасность для всех нас, то это как раз твой сын. Только он и способен стать мостом, ведущим новое поколение по верному пути. Только с ним во главе они будут готовы однажды сменить нас и подхватить из наших рук знамена. Ты хотел, чтобы я принимал решение как один из лидеров Союза. Так вот, это было мое решение, и я готов за него ответить. Да неужели, Хаку? Глянул на него Саске. Может, мне сразу стоит взять тебя под стражу за нарушение гостайны? Надо было меня уничтожить еще раньше, если не хотели проблем в будущем. Так ведь, Наруто? Заткнись, Хаку, речь совсем не об этом и... Хлоп-хлоп-хлоп. Весь этот срач прервали громкие и четкие хлопки в ладони от дядьки Гаары. Кажется, все слишком накалилось. Предлагаю обсудить это позже. Наруто, Саске. С тем, что Тоби теперь узнал о разработке, уже ничего не сделать. Теперь важно, что он сам думает по этому поводу. Глянул на меня дядька и своими словами впервые заставил посмотреть на меня Саске-сана. Это все. Я не знаю точно обо всех тонкостях того, что вы сделали и зачем это нужно, но я перевел взгляд на отца. Если кто и сможет с этим справиться в случае, если все пойдет не так, то это уж точно не мой придурковатый старик. Эй, вот сейчас обидно было. Я надеюсь, что в случае чего, вы, дядя Гаара, и вы, Саске-сан, поможете ему. Тогда я смогу быть спокоен. Можешь не сомневаться. Мы не оставим Наруто разгребать все в одиночку, но и ты теперь разделяешь с нами эту ответственность, Тоби. Не подведи, в случае чего, улыбнулся дядька Гаара. Тоби, тебе следует понимать, что... Начал отец. Нам всем следует понимать, что сейчас уже за полночь, перебил его Гаара. Пора возвращаться в деревню. Хаку, глянул он на него. Ты не против? Меня устраивает это решение, произнес Мизукаге. Тоби, когда поймешь, что путь, которым они ведут тебя, лишь сдерживает твои таланты и силу, приходи ко мне, и я покажу тебе путь, которым однажды прошел вместе с твоим отцом, произнес он и мановением руки создал рядом с собой еще одно ледяное зеркало. Хаку, черт бы тебя подрал, выкрикнул отец. Я все сказал, Наруто, теперь решать будет только король, произнес он, входя в зеркало, которое тут же треснуло и разбилось, когда он буквально вошел в него, будто в один из тех порталов. Я перестал ощущать его кю и его присутствие. Техника телепортации через ледяные зеркала, он и на такое способен. Это, конечно, не так быстро и удобно, как у отца, и совсем не то, что у Саске-сана, который вообще, не пойми как, застукал нас тут, но, тоже неплохо. Дядьку Гаару я толком в действии не видел, но за ним, как и за отцом, я чувствую огромную силищу и охренительный объем чакры куда больше, чем у учителя Какаши. Похоже, что все обладатели титула Кагэ, те еще чудища. Уверен, что хочешь его вот так отпустить. Глянув на отца, спросил Саске. Черт бы с ним. Ничего непоправимого не произошло, Ахаку. С ним всегда было непросто, но он на нашей стороне, ответил отец. Как знаешь, расслабился Саске, и они, осмотревшись вокруг, нашли выход на дорогу к деревне и, полностью игнорируя меня, направились к ней. Думаю, твой доклад мы сможем обсудить завтра после полудня. Пока отдыхай. Я тут случайно проболтался Нике о твоем сегодняшнем возвращении. Говорили они на ходу, пройдя мимо меня. За ними молча следовал дядька Гаара. Они наверняка приготовили какое приветствие и ждут тебя. Наверняка, подтвердил его предположение Саске. Пошли, Тоби. Коснувшись моего плеча, произнес дядя. Саске-сан, позвал я его, неожиданно даже для себя решившись обратиться к нему. Мне нужно вам кое-что сказать, произнес я, когда тот обернулся. Касательно вашей дочери, Махи, я сглотнул. Слова несколько секунд не хотели выходить из моего рта, но я был должен, обязан сказать ему это лично. Из-за меня, она лишилась своего глаза, своего шарингана. Сжав кулаки, выдал я. Это полностью моя вина. Все из-за того, что я не смог защитить ее. Все из-за моей слабости. Даже так, полностью повернувшись и строго посмотрев на меня, произнес он. Хех, шумно выдохнул отец. Я решил, что вы должны узнать об этом от меня лично. Несмотря на то, что я отдал ей свой правый глаз, я понимаю, что этого недостаточно для компенсации, ведь ее глаз куда более ценен. Если вы хотите наказать кого-то за произошедшее, то я готов. Опустив взгляд в пол, произнес я. Я готов принять любое ваше решение. Подними голову, раздалось от Саске. Я уже все знаю. На этом он не слабо удивил меня. Отец уже сообщил ему все, и он вообще ничего не сказал мне, его дочь пострадала из-за меня, и он вот так мне это простит. Это одна из причин моего возвращения. Запомни раз и навсегда, Тоби, ты никаким боком не виноват в том, что случилось с Махой. Виноват только тот ублюдок, что сотворил с ней это и причинил ей боль. Насколько я знаю, он уже мертв и убил его ты. Так, так, кивнул я, но, я тогда, остальное от тебя не зависит. Не пытайся тащить все на себе, быстро сломаешься. Ты ведь тогда спас ей жизнь, так, если это можно так назвать. Опустил я голову. Это значит, что я твой должник. Можешь просить о чем угодно, в пределах разумного. Свои долги я возвращаю, улыбнулся Саски-сан, заставив меня поднять голову и округлить глаза. Ну, ты пока подумай, чего бы тебе хотелось попросить. Я не требую от тебя решения сейчас. Он развернулся и вместе с отцом, они дальше пошли в сторону дороги. Я уже сделал шаг вперед вместе с дядькой, как вдруг мне в голову пришла очень плохая мысль. Дареному коню под хвост не смотрит, но я решил попробовать, насколько могу понаглеть. А если я попрошу у вас ее руки? Остановившись и ухмыльнувшись, спросил я. Услышав такую заявку, отец вздрогнул и развернулся. Даже дядька Гаара удивленно глянул на меня, а Саски с вымученной улыбкой повернулся в полоборота и правой рукой из-под плаща, жестом указал мне подойти. Вы реально думаете, что я поведусь на подобное? Мне же не 6 лет. В ответ он шумно вдохнул и выдохнул. Глаз, скрытый за волосами, загорелся более ярким светом. Божественный. Раздалось от него, и меня сперва будто резко толкнули в спину, а затем я почувствовал, что меня оторвало от земли и уже несет в сторону Саски по воздуху. Какого? Только и успел выкрикнуть я. Щелбан. Добавил он и, разогнув средний палец, прижатый большим, щелкнул меня в самую середину лба, и в то же мгновение я понял, как себя чувствует футбольный мяч, который ударяется в стену. Прочувствовав этот щелбан, как неплохой силы удар кулаком по лбу, я сверху ощутил, как врезался в невидимую стену на неплохой скорости и отлетел, ускоряясь еще больше, едва успев напрячь шею, чтоб не удариться затылком о землю при падении на спину. «А-та-та-та», — произнес я, морщась от боли и пытаясь встать сперва на четвереньки, а затем уже полностью подняться на ноги. «Прости, Тоби, в следующий раз, трижды подумай, прежде чем испытывать терпение человека. Так я же, черт!» Встав на одно колено и все еще морщись от боли, произносил я, удерживая ладонь на лбу, по которому будто палкой со всей дури треснули. Перед глазами все плыло, а про то, как эхом отдался этот толчок в костях по всему телу, я вообще молчу, но, вроде бы ничего нигде не сломано и не треснуло. Я же, может, с самыми благими намерениями, и ты прекрасно знаешь, куда ведут подобные дороги. Запомни, Тоби, в жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть место шутки. Под шум крана с водой и звон складывающихся тарелок, Саски аккуратно прикрыл уснувшую на диване в гостиной Нику пледом. Шум воды стих, и в дверном проеме появилась Сакура с улыбкой, посмотревшая на Саски в белой, помятой рубашке с длинными закатанными рукавами. «Знаешь, а в таком виде и в тапочках ты весьма мило смотришься», — произнесла она. «Редкое зрелище. Грозный Учиха Саски, один из сильнейших шиноби, заботится о детях. Хех», — выдохнул он, отходя от дивана в сторону Сакуры, снимавшей свой фартук и вешавшей его на крючок в коридоре. «Давай, давай, издевайся. Потом только не говори, что у Наруто чувство юмора плохое. Ты сейчас, как раз в его стиле выступаешь, ТЦ». «Да ладно тебе, не расскажешь, какие итоги?» «Да нечего рассказывать. Странно все это. Вы так и не нашли те миры, зачем же тогда вы?» «Сакура, ты понимаешь, что когда речь идет о целом мире, ничего нельзя сказать наверняка. Даже то, что Наруто может перемещаться вслед за мной и перемещать других с помощью техники летящего бога грома, мало о чем говорит. Только на этом основании мы можем быть уверены, что при перемещении туда не нарушаем временную линию и находимся на том же временном отрезке, что и наш мир. Если даже говорить о пространственном перемещении, то слишком мало данных. Мы пока точно не знаем, оказались мы на другой планете или же это другое измерение, или бог его вообще знает что. Толком еще не доказано даже, что это не просто неразведанный континент нашей планеты. Но ведь кругосветные плавания уже были совершены неоднократно, и мы точно знаем, что кругосветные плавания – это слишком ненадежно. Для нашего мира уж точно. Гендзюцу, пространственные ловушки, барьеры на этой основе, Да все, что только душе угодно. Знаешь ведь о том, насколько хорошо скрыта гора Мьёбаку или лес Шикацу? А это часть нашего мира, и они еще относительно рядом с нами. Ясно, ясно, что ничего пока не ясно. Да и поиск миров Кагуи, это не то, что следует обсуждать при ребенке. Она же спит, глянула Сакура через плечо Саске. Это я так, если бы я точно не чувствовал, что она спит, то я бы и не развивал этот разговор. Сегодня я узнал, что наше новое поколение отличается непомерным любопытством, хитростью и наглостью. Если бы это было возможно, то, по описанию, я бы предположила, что ты встретился с Тоби, но... Саске пристально посмотрел в глаза Сакуре, молча подтверждая ее теорию. Да ладно, хех, этот парень вырос отличным шиноби и человеком. В наше время таких не делали. С грустью произнес последние слова Саске. Он, кстати, попытался попросить руки Махи у меня, что на это скажешь, а? Ухмыльнулся Саске. Чичиво. Сакура покраснела, округлив глаза. Руки. Но Саске. Так обычно говорят про. Начала она отмахиваться руками перед собой. Про женитьбу. Ну да, за столом я не стал поднимать эту тему, но разве у Махи и Тоби такие отношения? Нет, конечно. Выкрикнула Сакура и Саске жестом показал ей, что следует быть потише, кивнув в сторону гостиной, где все еще спала Ника под пледом. После чего, он аккуратно прикрыл дверь в эту комнату. Ну, уже сдержаннее добавила Сакура. Насколько я знаю, хех, я тебе дочерей оставил, и ты даже за этим не следишь, знаешь, что, не мое это дело. Вспомни мою маму и как она пыталась выдать меня за Наруто еще в детстве. Я, как мать, лучше займу позицию невмешательства и не буду следить за дочерями уж настолько пристально. Да и работы мне и без того хватает. Ладно, я в этот раз задержусь надолго. Может, в августе на месяц еще пропаду, но, только на месяц. Есть кое-что, что следует проверить. Надолго, это насколько? Подойдя к нему вплотную с улыбкой спросила Сакура. Знаешь, я-то так соскучилась. Обнимая его, произносила она, до конца Олимпиады буду здесь, ну, может на недельку-другую надо будет по Союзу полетать, но, я воспользуюсь плитами, чтоб не терять времени и, пока он говорил, она прикрыла глаза и прервала его речь поцелуем на несколько секунд, он ответил взаимностью приобняв ее за талию левой рукой и прижав к себе, хм, я понял, улыбнулся он, прерывая поцелуй. Поднимемся наверх, здесь две девочки-подростка, лучше не стоит, тем более, учитывая насколько я соскучился. Он опустил руку ниже талии, проводя по спине и касаясь правой ягодицы Сакуры. Но тогда, лучше бы нам направиться в отель Лина, они ведь круглосуточно теперь принимают посетителей. Да, ухмыльнулась Сакура, тогда обувайся и пойдем, там покажешь насколько ты соскучилась.